Глава 42. Из мрака снова и снова выхлёстывали длинные склизкие щупальца. Они жадно тянулись к Лене, опутывая ее по рукам и ногам, сжимая шею, перекрывая дыхание. Но девушка не сдавалась, она билась в мерзких путах из последних сил. Она брыкалась, она даже пару раз укусила скользкую гадость. Правда, сквозь пену душного черного тумана, сковавшего ее сознание, Лена отстраненно отметила, а щупальце вовсе не скользкое и не холодное. Он теплое и слегка волосатое. И воет от боли весьма членораздельно. «Ах ты, сука, тварь!» «Прекрати!» — злобно процедил мрак. «Подумаешь, укусили его. Внимательнее быть надо. Она же в отключке. Она вообще сопротивляться не должна. Ух, гадюка кусачья!» «Сергей, даже не вздумай. На ее теле не должно остаться следов побоев. Иначе наша версия рассыплется». «А ничего терять-то? Может, употребим по-быстрому? Посмотри, какая она секси. Сергей, тебе баб мало?» «Баб, как и денег. Мало не бывает, Петр Никодимович, вы же знаете. Я быстренько». «Нет у нас времени мало». «Это просто издевательство над нормальным мужиком. Заставить раздеть роскошную красотку догола и не дать воспользоваться ситуацией». Щупальца снова выхлестнули из мрака и заелозили по телу. Только теперь щупальца интересовали вовсе не руки и не ноги. Вернее, совсем не ноги, а инстинкт самосохранения, пытавшийся отдышаться после предыдущей схватки с мраком, устало выругался и снова рванул на поле боя. И Лена снова начала брыкаться, вертеться, легаться, отбивая атаки мрака. «Сергей, я кому сказал? Ты совсем рехнулся, что ли? А ну слезь с нее, иначе...» «Я понял, я понял». И щупальца оставили тело девушки в покое. «Петр Никодимович, мне кажется, ей надо транквилизатор вколоть. Она слишком активна». «В этом ты прав. Возьми у меня саквояжа ампулы и наполни шприц. Только колоть вы будете, хорошо? Я в вену все равно не попаду». «Хорошо. А ты пока этого красавчика поестественнее вложи». Потом в руку впился весьма крупный комар, и мрак снова плотно захлопнул створки реальности. Так плотно, что выбраться изнутри самостоятельно Лена не могла. И даже когда сам мрак начал рассеиваться, медленно возвращая способность дышать и соображать, но открыть глаза, а тем более вернуть способность управлять своим телом, не получалось. От малейшей попытки внутри черепа словно бомба взрывалась, заставляя девушку стонать от боли. А еще мутило все сильнее и сильнее. Сил справиться с тошнотой больше не было. Собственно, их сил вообще не было. Поэтому сопротивляться ураганной атаке дурноты Лена не могла. Гортань словно огнем обожгло, и едкая горечь фонтаном выплеснулась наружу, мгновенно забив нос. «Вот нажралась, а!» — гыкнул хриплый мужской голос где-то рядом. «От волнения, видать. Не каждый день ведь любовника убиваешь. Да еще так!» «Сироткин, а ты не умничай!» — устало произнес другой голос. «Ты ее лучше на бок поверни, а то захлебнется рвотными массами. И лицо вытри». «А чем я вытру? Портянкой!» «Сироткин, не тупи. Тебе постельного белья мало?» «Так жалко, ведь оно такое красивое!» Что решила после обыска забрать? А чего, оно ведь ей не понадобится. В лагерь со своим нельзя. А вдруг ее отпустят? Девка явно из богатеньких. Наймет себе наилучшего адвоката, друзья помогут, любовники опять же. Не вывернется красотуля. Не, не вывернется. Голос неизвестного Сироткина приблизился вплотную. Лену довольно бесцеремонно, словно мешок с картошкой, повернули на бок. А потом по лицу заскользила ее шелковая простыня. Во-первых, любовника своего богатенького она порешила, а во-вторых, самые влиятельные из ее друзей теперь, насколько мне известно, перешли в разряд врагов. Господи, что происходит? Кто эти люди? Что за чушь они несут? Где она вообще находится? Так, хватит валяться бесполезным, а главное, бессловесным бревном. Пора выползти в реальность и разобраться, что там в реальности происходит. Мир что, сошел с ума? Но тело... Слабое человеческое тело подчиняться силе воли и разуму отказывалось. Оно еще не отошло от ударной дозы транквилизаторов. Оно требовало покоя, покоя и еще раз покоя. Хотя бы на часок, а лучше на два. Что, валяться вот так вот чуркой и слушать бред незнакомцев? Что она убила какого-то любовника? И что друзей у нее нет? Все наоборот, у нее нет любовника. Яромир совсем другое. Их отношения так далеко пока не зашли. Никого она не убивала. А вот друзья есть. Самые верные, самые лучшие, самые преданные. И первая среди них — Лана. Проверенная не одной бедой. так что надо собрать силу воли в могучий кулак и вмазать этим кулаком по постыдной слабости. Лена соскребла пол с усеком, хотя нет, для нее с детства осталась загадкой, что за место такое сусеки. Поэтому скребла она по самым дальним, самым редко посещаемым закоулкам своего организма, призывая на помощь всех, кто отсиживался за ненадобностью. И они откликнулись и пришли на помощь, стекая в единое целое. Но могучего кулака так и не получилось. Маленький влепился кулачок, прямо скажем, хлипкий такой, девчачий, но другого пока нет. Так что будем траться тем, что имеем в наличии. Елена вмазала. Слабость издевательски расхохоталась, ежась как от щекотки. И хохот ее был таким заливистым, таким всеобъемлющим, что слабость на какое-то время утратила контроль над происходящим. Елене удалось-таки открыть глаза и через пару мгновений в ужасе захлопнуть их, не в силах осознать увиденное. Но на самом деле, как можно осознать наличие в ее спальне толпы мужиков? Ну пусть не толпы, их мужиков набралось штуки 4, а в дверях виднелись любопытные лица соседей по даче, местных бабулек, числом 2 штуки, баба Шура и баба Катя, из тех, кому Лена гостинцы из города возила, и те, которые называли девушку не иначе, как внученькой, и относились к ней соответственно, пирожками баловали, с двором с удовольствием присматривали, на чай приглашали. Но сейчас в глазах бабы Шуры и бабы Кати ничего, кроме годливого любопытства и страха, не было. А незнакомцы мужского пола вели себя странно. Один из них в резиновых хирургических перчатках в данный момент ползал на карачках по полу, выискивая там что-то невидимое. Все плоские поверхности спальни были засыпаны черным порошком. 2 других типа шарили сейчас в шкафу, бесцеремонно выбрасывая оттуда вещи хозяйки. 4-й сидел за столом и что-то записывая. Если отвлечься от того, что это происходило у нее на даче, то в целом картина напоминала обыск, как его показывают в многочисленных криминальных сериалах. Но это еще напоминало бред. Обыск? У нее? Причем эти типы нагло ворвались в ее дом, шарят здесь, даже не подумав разбудить хозяйку. Или хотя бы привести ее в чувство. Ведь для проведения этого самого обыска надо предъявить ордер. От возмущения нажравшейся до икоты слабость лопнула, уступая место целительной злости. Лена снова открыла глаза, приподнимая себя над кроватью, опираясь локтем на подушку, хрипло произнесла: «Что здесь происходит? Кто вы такие? Почему вломились в мой дом без разрешения?» «О, очнулась», — усмехнулся тот, что сидел за столом. «Наконец-то! Мы уж думали, что тебе придется в отрезвитель вместо СИЗО вести. Это ж надо так напиться. Хотя понять можно. Не каждый день любовника свиньям скармливаешь. Вот сколько служу, столько и поражаюсь. Да чего же вы, бабы, жестокие? Мужик решил ее бросить. Стыдно перед женой стало. Или надоела тёлка. Она взяла его, похитила и убила. А тело хрюшком. Откуда знаешь, что свиньи почище собак могут человека схрумкать? Небось, в кино подсмотрела». «Вот и ж страсти какие!» — не удержалась баба Шура. «И чего теперь Степке-то делать? Куда этих свиней денешь?» «Все туда же», — хмыкнул сидевший за столом. «На мясокомбинат или на рынок?» «Так они человечину жрали!» «И что? На качестве мяса этого вряд ли отразится. Тем более, что они много сожрать не успели, хотя обгрызли серьезно. Тело опознали только по остаткам одежды и перстню на уцелевшей кисти руки». «Что ж вы так, дамочка?» Он повернулся к все больше впадавшей в ступор Лене. «Надо было одежку и перстенек снять. Тем более, что перстенек дорогой. С черными и белыми бриллиантами». «Да погодите вы!» — заорала Лена, пытаясь вскочить с кровати. Но тут же упала обратно. «Я ничего не понимаю. Вы о чем вообще? Какие свиньи? Какое убийство? Кого убили?» «Как это кого? Ты убил своего любовника, Кирилла Витке». «Что?»